Глава 6. Богдан. После слов отца мы с Мишкой какое-то время молчим. Да и что делать? Собирать вещи и сматываться? Как-то не по-мужски прятаться от проблем. Да и сестренка весь день смотрела сияющими глазами на Громова и готова была слушать его россказни футболистов в сутки. А этот дурак таял от ее томных взглядов и вздохов и заливался соловьем. «Нет, я, конечно, не против сближения моего лучшего друга с сестрой, но все же Полинка, хотя и шустрая девчонка, но молоко на губах не обсохло, жизни не видела, проблем не знала. А тут крутой парень, не чита ее хлюпиком из универа. Есть от чего потерять голову». «Что делать будем?» – приходит поздно вечером ко мне в комнату друг. «Ну, не сбегать же». Я стою у шкафа, разглядывая одежду и прикидывая, что можно дать Мишке. Странно все это. Я даже стрелять не умею. И потом... Говори уже, чего замолчал? А вдруг твой отец что-то задумал? Смотрю на Мишку и смех разбирает. Вот кого отец ввел в ступор. А я уже привык к его непредсказуемым решениям. Чего-то подобного ожидал. «Не бойся, он человек разумный, на открытое вредительство сыну и чужому ребенку не пойдет. «И все равно, я же видел за столом, что он недоволен моим визитом». «Миха, успокойся, все будет хорошо. У нас зимовка современная, есть дом, баня, своя котельная, рация для связи и семья для обслуживания тоже есть. Дядя Ваня живет там постоянно». Если не захочешь, в лес не пойдем. А мы поедем одни? Ты что? С сопровождением кучи народа. Так что не волнуйся, вернемся вовремя. Я успокаиваю друга, а сам все равно волнуюсь. Не нравится мне эта ситуация, и поведение отца не нравится. Спускаюсь вниз, где мама помогает кухарке убирать со стола. «Мам!» «Что?» Она оборачивается и улыбается, потом вытирает руки о фартук. «Мама – домохозяйка, не работает, но я ни разу не видел, чтобы она сидела без дела. Совершенно не похожа на других жен олигархов, которые занимаются собой. Хотя, не удивлюсь, если у бати есть любовница, и не одна. Большие деньги притягивают к себе всякую шушеру». «Как думаешь?» «Отец ничего не затевает, чтобы меня удержать дома?» «Зря ты о нем такого невысокого мнения, Богдан!» Мама укоризненно качает головой. «Он, конечно, хотел бы, чтобы ты был рядом и участвовал в работе компании, но принимает твое упрямство. Говорит, что перебесишься, сам к нему придешь». Слова мамы не успокоили. Я полночи ворочался, прикидывая, что может сделать отец, но так ничего и не придумал. Утром выехали рано, на двух машинах. Мы с Мишкой сидели в вездеходе отца, во второй ехали охранники. В поселке, расположенном в нескольких километрах от зимовки, пересели на снегоходы. Солнце весело освещало верхушки елей. На синем небе не было ни облачка, от белоснежной равнины слепило глаза, и настроение постепенно поднималось. «Эх, хорошо!» – кричит Мишка. «Ага, здорово!» – отвечаю я. В доме ярко пылает камин, над баней вьется струйка дыма, чувствуется, что загодя сторож готовился к приезду хозяина. «Владимир Викторович!» Суетится вокруг отца дядя Ваня. «Сразу в лес пойдем? Или сначала чайку пофурындуем?» Отец привез сторожа из карельской глубинки, и тот иногда вставлял в речь местные словечки. «Пофурындуем, Иван Михайлович. Обязательно пофурындуем. Но позже. Душа горит. Хочется разрядки». Через полчаса мы выезжаем на охоту. Пробираемся лесными тропами на специальных лыжах. Стараемся не зацепить ветки кустов и деревьев, чтобы не спугнуть зверя. «Слушай, Боб», – догоняет меня Мишка, – «я вчера читал, что охота на матерого кабана разрешена только до 31 декабря, а сегодня уже 3 января. Твоему отцу ничего за это нарушение не будет?» «Смеешься?» Кошусь на него взглядом. «Батя из тех людей, что сам устанавливает правила. Я потому и спорить с ним не стал. Накосячил с журналёгой. Теперь вот расхлёбываю». Но все завершилось довольно быстро. Лесник привел нас к лежбищу кабана, охотники встретили свирепого зверя дружным залпом из ружей, на обратном пути подстрелили еще несколько глухарей. От вида крови на снегу мне стало дурно, и я отвернулся. Не понимаю уничтожения ради забавы животных и птиц. Такие развлечения не приемлю, поэтому батя считает меня слабаком и помыкает, как хочет. Из-за него я когда-то сбежал из дома в спортивный интернат, да и сейчас появляюсь в родительском особняке по особому случаю. И все равно возвращаемся на зимовку довольные и возбужденные. От переизбытка кислорода закрываются глаза и шумит в голове. После сытного обеда, который приготовила жена сторожа, Лидия Федоровна, маленькая, но очень шустрая женщина, нас вообще разморила. «Отдохните», – приказывает нам отец. «Я же вижу, как вы морщитесь от вида крови». «Михалыч, свежевать кабана будет». Мы с Мишкой сбегаем на второй этаж. Он вытаскивает телефон и разочарованно бросает его на кровать. «Связи нет». «Конечно, мы далеко от вышки». «А сколько километров до поселка? Может, сгонять туда по-быстрому?» «И что тебе приспичило?» Смотрю на него подозрительно. «Темнеет уже. По лесу пробираться в такое время – так себе удовольствие». «Жаль. И что делать будем?» «С кем вдруг поболтать захотелось? С Полиной? Ты смотри, с ней надо быть осторожнее». «Сеструха – красотка, но совсем безбашенная. Не заметишь, как голову потеряешь и в ручного питомца превратишься. Тяв-тяв». «Да ладно тебе!» – друг смущенно отводит глаза. Мы немного поболтали и не заметили, как задремали. День в лесу на свежем воздухе, впечатление и вкусная еда выключили нас обоих. Когда открываю глаза, не понимаю, где нахожусь. В комнате чернота, хоть глаз выколи, и через окно не проникает свет. «Неужели ночь? Мы столько проспали?» «Мишка, подъем!» Я вскакиваю и тормошу друга, который заснул на диване. «А что, где мы?» Он сонно трет глаза. «Почему темно?» «Не знаю». Щелкаю выключателем, но не загорается ни одна люстра. «Надо проверить. Вдруг генератор загнулся?» Ощупывая все вокруг, мы спускаемся на первый этаж. Здесь тоже тихо и темно. «А где все?» – глухо спрашивает Мишка. «Может, в бане?» «Папа! Дядя Ваня! Вы где?» В полной тишине мы пробираемся по дому. От скрипа деревянного пола по коже бежит мороз. Жутковато. Я нахожу подсобку, где спрятан генератор, и поднимаю рубильник. Оба вздыхаем от облегчения. «Где свет, там жизнь. Не зря так говорят». Но по-прежнему в доме пусто. Трогаю на плите кастрюли, они еще теплые. Такое впечатление, что все поужинали и вышли во двор. Одеваюсь, Мишка повторяет за мной. Вылетаем на крыльцо, пусто. «Погоди», – хлопает себя по лбу друг. «А собаки где?» «Точно, не доносится лай собак. Они обычно чутко реагируют на чужака, которыми сегодня являемся мы. Не сговариваемся и бежим к вольерам. Никого. Ничего не понимаю. Теряюсь я. Слушай, пока мы спали, может, апокалипсис какой-нибудь случился? Не болтай лишнего. Конечно, за 2 часа все вымерли, и только мы в бункере остались». Отвечаю резко, а в душе уже зреет подозрение. «Несусь к бане. В баке горячая вода, на столе в комнате отдыха пышет паром самовар, на блюде лежит нарезанный пирог. Мы хватаем по куску и запихиваем их в рот. На обоих нападает нервный жор. «Рация! Ты видел рацию?» – вдруг вспоминает Мишка. «Да, на столе в кухне». «Мчимся обратно». Сразу набираю координаты отца. Он отвечает мгновенно, словно ждал звонка. «Батя, куда вы все исчезли?» – кричу я. «Уехали домой», – спокойно отвечает он. И от этого ледяного тона становится не по себе. Судорогой стянула шею, я не смог ее повернуть. «Как домой?» – хором вопим мы. «Сын, поживи на зимовке немного. Еда, вода, тепло – все есть. Свежий воздух, природа. Чем не отпуск?» «Не могу. У нас тренировочный матч через 5 дней». От ужаса голос опускается до хрипа. «Батя, как ты мог? Это же подло!» Я был готов к любой выходке отца, но это... «Ваши матчи никуда не денутся», – чеканит отец. «Охрана за вами приедет через 10 дней». «Ты понимаешь, что наказываешь не только меня. Мы ведущие игроки команды. Нас же выгонят из лиги». «Это мне совсем не интересно». Отец отключается, а я стою с рацией в руках и вижу, как мигает последняя красная полоска аккумулятора. Мы с Мишкой срываемся с места и мечемся вдвоем по дому в поисках зарядного устройства. Перерываем все шкафы и полки. Пусто. В своем жестоком домострое отец не учел одного. Я давно уже не тот щуплый мальчик, который вбирал голову в плечи от окрика родителя. Футбол закалил характер и отточил стремление добиваться победы любой ценой до совершенства. Мы с Мишкой ни секунды не раздумывали, что делать в этой ситуации. На следующий день собрались и вышли в путь. Снежные лыжи не нашли, но дорожка с колеями от снегоходов виднелась хорошо. «Сколько идти?» – спрашивает Мишка, вглядываясь в глубину леса. «Примерно 10 километров. К обеду управимся». Друг бодро поправляет на плечах рюкзак с припасами и первый ступает на колею. Его ноги проваливаются до колен. «Богдан, закончил растяжку!» – окликает меня Иваныч и выдергивает из горьких воспоминаний, которые иногда еще настигают меня. Да и о том, как практически ползли по заснеженной целине, вспоминать не хотелось. К вечеру увидели вдалеке огоньки и прибавили ходу. Становилось так жутко, что постоянно оглядывались, и казалось, что среди черных елей мелькают чьи-то глаза. Вышли на пригорок, с которого как на ладони виднелся нарядный из огней поселок. Ног уже не чувствовали, передвигали их машинально, как роботы. Замерзли, перенервничали, устали от напряжения и опасности за спиной. «Боб, а если с горочки бегом?» – предлагает Мишка, с тоской вглядываясь вдаль. «Смотри, снега мало». «Тогда уж лучше кубарем», – шучу я, хотя тоже мечтаю оказаться в тепле и почувствовать, наконец, защищенность. Думать о поступке отца не хочу. Гоню эти мысли прочь, но уверен, что домой не вернусь ни за что. Разделяет мое мнение и Мишка. Друг вырос в семье, где совсем другие отношения среди родных. «Нет, можем шеи сломать. На перегонки». Мы припустили, постепенно набирая скорость. И тут из чаще послышался вой. Я вздрогнул, обернулся и потерял равновесие. Ноги заскользили по льду, по пути натыкаясь на камни и корни, и я провалился по пояс в яму. Острая боль ударила в голову и вырвалась из глотки криком. Мишка, уже почти добежавший до основания холма, резко затормозил. Он сразу вернулся, вытащил меня, а потом понес на плечах до самого поселка. Как он справился, не представляю. Я то терял сознание от боли, то приходил в себя. Окончательно очнулся в местной больнице. Перелом большеберцовой кости со смещением. 1,5 месяца в гипсе, потом еще 3 месяца восстановительного периода. В июне приступил к тренировкам. А завтра первая моя игра в сезоне. Черт, волнуюсь, как новичок. Кладу руку на грудь. Так сильно колотится сердце. До боли хочется почувствовать адреналин в крови, возбуждение, дикое стремление к победе. А это невероятное состояние катарсиса, когда забиваешь мяч. Ты теряешь себя, несешься, как безумный, по полю и кричишь, кричишь во всю глотку до хрипа, до потери голоса. А вместе с тобой ревут трибуны, и падаешь перед ними на колени, целуешь зелень стадиона, благодаря болельщиков и небеса за пережитые эмоции. Смотрю на тренера. «Да, Сергей Иванович, закончил. Иди погоняй мяч в квадрате». С вечера отключаю телефон. Не хочу, чтобы кто-то случайно или намеренно сбил боевой настрой. Первый тайм играю как зверь. Каким-то чутьем угадываю, куда передадут мяч, и несусь в то место быстрее пули. Удается забить гол, потом второй. Подъем в душе такой, что впору взлететь. Менеджер сидит на трибуне и в тренерской зоне не показывается. Но нога дает о себе знать. Непроизвольно тяну руку к больному месту и поглаживаю. Зоркий глаз тренера замечает это. «Боб, отдохни немного», — говорит он и выпускает на поле запасного. Стиснув зубы, наблюдаю за вторым таймом, а он идет все хуже. Противники забивают сразу 2 мяча. Сидеть уже не могу, выскакиваю и прилипаю к ограждению. «Иваныч, выпусти меня, прошу, Иваныч!» — зову тренера. И вот, когда до конца матча остается 5 минут, он оборачивается, пристально смотрит на меня и согласно кивает. «Ура! Мой звездный час! Я сейчас всем покажу, на что способен!» Принимаю точную передачу от Мишки и несусь к вражеским воротам. Противники остаются в стороне. Уже вижу, как вратарь мечется у авоськи. Сетка ворот, сленг. Заношу ногу для удара и... вскрикиваю от такой резкой боли, что искры из глаз. Нога подламывается, мяч уходит поверх штанги, и, падая, вижу ухмыляющееся лицо Паскевича. Что случилось вечером, плохо помню. В голове осталось только, что хотел нажраться до поросячьего визга от отчаяния. Не мог смотреть в глаза Иванычу, ненавидел менеджера, который развел руками и выдал «Я так и знал!». И главное, мне никто не поверил, что сволочной Паскевич ударил меня намеренно по больной ноге и что к носку его бутсы был приделан острый шип.